Глава 30. Что-то носится в воздухе. Что-то носится в воздухе. Что-то мутное, тревожащее и сладко манящее в неизвестность. 1984 год. Черненко укормила власти. А, считай, что и нет там никого. Пусто. После ежовых-то рукавиц Андропова. Но цела еще пока моя страна, хоть и пусто у руля. И нашему беспокоенному народу еще не стыдно гордиться время от времени своей лидирующей позицией в несуществующей мировой гонке к иллюзорному светлому будущему. Ведь есть еще куда стремиться. Пока еще впереди призрачным светом маячит коммунизм. Далекий, но, как это ни странно, ощутимый, потому что безвариантный. Ежели не коммунизм, то что? Капитализм, что ли? Смеетесь? Издеваетесь? Давай уж сразу первобытно-общинный строй. А ведь в результате чуть и до него не докатились, но... В пока еще живой, до времени стране, по-прежнему еще проводят уроки мужества 1 сентября. Везде и повсюду, от школ до университетов. Да вроде и в детских садах тоже, но не суть. Главное, все равно мы во все это верим с детства, с ясельного возраста, по умолчанию. Посмеиваемся порой, ехидничаем, анекдоты похабненькие травим в курилках, но все равно верим. Но уже верим тихонечко, негромко, чтобы не слышно, чтобы продвинутые коллеги не узнали о нашем архаичном патриотизме. Да и само слово «патриотизм», оно какое-то старорежимное, непродвинутое. На коллег косимся, а сами знаем, они тоже верят втихаря. В свою страну, в свою победу, в свое будущее. Верят в то, что их дети будут жить лучше нас, а дети наших детей вообще вознесутся до невиданных высот и в устройстве общества, и в научно-техническом прогрессе, и вообще везде, в том числе и буквально в атмосфере. И на Марсе будут яблони цвести. Верят, потому что не любим мы пессимистов, а оптимисты – это мы все и есть оптом. Мы общество счастливых и жизнерадостных оптимистов, не желающих слушать байки о неприятностях. Уши, чтоб марши слушать, а глаза — смотреть добрые комедии, «Бриллиантовую руку» да Иван Васильевича. Разве пессимисты могут снимать такие добрые фильмы? Через пару лет покажут нам трагикомедию «Кин-дза-дза». Так не поймем же. Чуждо нам. Дойдет, но потом, с опозданием. Проклятые диссиденты так и норовят высмотреть на нашем безоблачном небосклоне какую-нибудь ржавую точку, Пепелац, к примеру, или Новочеркасский расстрел рабочих, которые просто хотели жрать. Точнее, жрать чуть побольше, чем у них было. С голоду-то они не пухли, будем честны. Да, признаемся, кое-что у нас в стране плохо. Где там, иногда. Но в целом же жить можно? Можно. Но что-то все равно носится в воздухе, тревожит и сладко куда-то манит. Ничего, что труп человеческий тоже пахнет сладко. Оптимистам плевать, в воздухе не летают трупы, там носится надежда на лучшее. Мы ведь уже знаем, что такое жить лучше, чем жили до нас наши неприхотливые предки. Наслышаны, транзисторы в каждом доме. Нас уже не обманешь поклепами и наветами на дальние загадочные страны, где якобы линчуют негров, и бездомные бедолаги ютятся в картонных коробках под шикарными мостами. Все так, но не совсем. Мы-то знаем, нам рассказывают, нашептывают, напевают. Посмотрите, негры уже снимаются в их крутых боевиках и ржачных, хоть и тупых до безобразия комедиях. Выходит, не всех линчевали. Кто-то ведь в живых остался и наверняка не бедствует. Эх, кривит, видимо, душой наш парторг в транспортном цехе. А что с бездомными под мостом? Да они в коробках там сидят в такой джинсе и кроссах, жуют такую вкусную жвачку, что не каждый советский зажиточный гражданин может себе такое позволить. Пусть даже у него зарплата до 1000. Где такое видано? Мы оптимисты, но ведь не дураки. Лично я, Караваев Виктор Анатольевич, прибыв сюда, в милый моему сердцу социализм, из 2015 года, знаю, что все-таки чуть-чуть, но дураки. Может, и не все, но в большинстве своем. А может, и не чуть-чуть, раз повелись на портки бездомных и насквозь лживые киноподелки. Народ неискушенный в зрелищах. Хлеба уже наелся, а вот с развлекухой для него прогадали. Опоздали власть имущие. Ну ничего, не страшно. А вдруг в воздухе как раз и носится то, чего нам сейчас недостает. Пусть также и пресловутая развлекуха. К примеру, хороший кинематограф. Это ведь только я один сейчас в этой стране знаю наверняка, что он и так у нас хороший. Сильно хороший. И пару десятков лет вперед будет только ухудшаться по нисходящей. Но другие-то не знают. Или же в воздухе висит обещание свобод? Мы на голосах такое часто слышим. Свободы. Что это такое? А хрен его знает. Не объясняют. Слово «хорошее» значит и означает что-то не совсем дурное. А, вот граждане-диссиденты подсказывают. Свобода слова, к примеру. Наверняка же хорошее дело, нужное и... Да, почему до сих пор в стране не продают журналов с порнухой? У них там есть, а у нас нет. Не свобода. Как детей нам делать? Будущих счастливцев страны советов. Не путайте. Раньше мы все больше методом тыка, экспериментировали, а теперь нам конкретику подавай, знания, культуру, наглядные примеры для этой процедуры, и чтоб с картинками. Чтобы и у нас, по науке, по моде, да по морде меньше получать от динамящих нас подруг. Чем не свобода? Даешь. А еще, вон говорят, свобода вероисповедания должна быть. Тоже хотим. Что, и так не запрещают? И в Конституции есть? А мы, может, в секту хотим все податься? В холостовство? А что? Чего это лишь в церковь нам разрешают ходить? Разрешите тогда и... Куда бы еще? В молельные избы, в схроны, в скрепы, в струги-потуги. Да почему бы и не в подвалы, и не на кладбище? К черту, к дьяволу, к сатанистам. А? На это что скажете, комсорги-порторги? Съели? Ограничители прав народа, душители, сатрапы. Даешь свободу. У них же там есть дьяволопоклонники, и нам подавай. А еще, между прочим, у нас наркотики запрещены. Да где же это видано? Люди добрые, какая же это свобода нахрен без косяков? У них же там разрешают. Что? Тоже запрещают? Да не может быть, чтобы у них да и травку не покурить. Вы фильмы их посмотрите. Посмотрите, посмотрите. Врете все нам тут, очерняете. Принюхайтесь. То, что в воздухе носится, зовет и пахнет. Может, это запах разрешенных видов наркосодержащих веществ? А вы слыхали, что в Амстердаме? Да-да, везде в открытой продаже. Да нет, правда, что ли? А нам это почему не разрешают? И коноплю выкосили. Была же в детстве на полях, сам видел. Не свобода. Да нас вообще здесь затоталитарили и задиктатурили. Продыху нет. Заговор на самой верхушке власти, происки какие-то против оптимистов, лишь бы притеснить кого-нибудь. Сталина хотите вернуть? Ну вот, затронули тему. И как первый буревестник грядущей катастрофы, дети Арбата Рыбакова, получите. После кортика и кроша, как ушат ледяной воды в знойный день. А потом от бедра очередями ночевала тучка Приставкина, лагерные рассказы Шаламова, проза Домбровского и контрольный в голову всему народу. Перепечатка в новом мире насквозь лживого архипелага, беззастенчивой креатуры госдепа США, дьявольского пасквиля на оставшиеся немногочисленные святыни многострадальной страны. А ведь фото усатого генералиссимуса до сих пор почти в каждом втором доме. Скромненько ютится на дальних стенках так, чтобы в глаза сильно не бросалось. «Папа, а в школе нам про культ рассказывали, а почему тут он?» «А он, сынок, с нашим народом страшную войну выиграл». И все, крыть нечем. На секундочку, мои личные воспоминания. И это несмотря на все старания Хруща, запуганного Женевой в 55-м, и уже в 56-м предавшего историю своего народа на 20-м съезде КПСС. В мире что-то подобное случалось, чтоб так наотмашь и самому себе по роже. Какой подарок ненавистникам! Козырь русофобам на десятилетия. Индустриализация, коллективизация, голод, репрессии. Бери и ешь ложками. А потом к голоду хитроумные американцы прибавили окончание «мор». И нет Украины. Ты сам-то понял, Хрущ, чего тогда наворотил? Вот так. Не в 84-м все началось. Нече тут на нас. Тогда, да, на земле стояли, что еще после войны дымилось. А сейчас все же носится что-то в воздухе сладкое. Если пахнет сладко, значит, к нашему вагону добра обязательно еще прибудет маленькая тележка добрища. Представить то, что в этой тележке окажется муляж, подделка, а тот вагон, что побольше, что с реальным добром, возьмут и укатят по беспределу, оптимист не может, не так учили. Цивилизация развивается поступательно, от простого к сложному, от слабого к сильному, от плохого к хорошему. Вы что, теории не знаете? Почитайте тогда классиков. Хуже просто не может быть, потому что не может быть никогда. А с такой идеологической подкованностью, с такой уверенностью в завтрашнем дне, что бы там ни носилось в воздухе, все пойдет в кассу. Все во имя прогресса и человечества, в будущем же светлые идеи, радость и счастье, забыли, что ли? Прошло время, и вагон отобрали. Незадача. И что же так не по теории все? Не должно же быть. Учили, обещали. Не должно, но стало. Кто-то сломался, кто-то загнулся, а кто-то озверел и стал стрелять вокруг себя от бедра во что ни попадя. Со всем своим оптимистичным азартом. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. И даже те, кто схватился за стволы, они все равно пока еще оставались оптимистами. Взращенные десятилетиями ген веры в светлое будущее так просто не убить. Да и то, что в воздухе летало, оно врать не должно, оно сладкое. И стреляю ведь именно я, не в меня. В меня нельзя, теория не позволяет. Летят в ответ пули? Это нонсенс, случайность, исключение. Да и вообще, в молоко, мазилы. В самом худшем случае, в товарища. Что, мне в лоб? Да ладно, не попадет, я же оптим... Чпок! Пули летели обратно, и не все мимо. Так из страны выбивали, выжигали, вытравливали и выдавливали по капле оптимизм. Уж больно много его стало в период застоя. Переели, присытились. Перестали полноценно переваривать то, что доставалось практически даром. Будь то хоть утопия светлого будущего могучей страны, хоть социальные гарантии, пусть и не очень богатой, но все же стабильной, доброй и благополучной жизни. А мы не хотим, чтобы благополучно, хотим, чтобы интересно. Не ползать, а летать, не тлеть, а гореть, не спать, а проснуться. Проснулись, опомнились. И что видим? Кто-то сгорел, кто-то улетел, а у тех, кто остался на месте, лишь землянка да разбитая корыта с лейблом «Сделано в СССР». Качественно же делали, хоть и коряво порой. Как вариант вообще не просыпаться. Гляди, кто-то яростно продолжает цепляться за любимую подушку, а кто-то скачет по шпалам за исчезающим вдали паровозом, что вперед летит, в коммуну, где-то там у него остановка. Точно не догонит болезный. А этот, смотри, и здесь пригрелся. Правда, душу свою человеческую продал за зеленые бумажки, да потомство свое необратимо отравил вирусом мажорства и пресыщения жизнью. Кстати, кто-то совсем недавно рассказывал, как удачливый папа из партаппарата башку себе прострелил из-за повесы сына, из наградного оружия. Вот прямо на прошлой неделе был разговор, если мне память не изменяет. Не помню только где. Впрочем, главные мажоры еще впереди, и папы станут не такие впечатлительные и без наградного оружия. Куролесит, сынок? Ничего страшного. Зато кушается ему с аппетитом, пока, и ездит он быстро на дорогой иностранной машине, по разбитым дорогам, на которые деньги есть, но папа их уже украл. И машину его делали уже не наши рабочие, пусть они лохи без работы сидят, и не на наших заводах, там, где сейчас торгаши развлекательные центры открывают, что горят как спички, И супермаркеты, чтобы торговать не нашими харчами, а иностранными. Пусть качеством похуже, зато дешевле, а значит прибыльнее. Экономика ж, блин, маркетинг. А не наплевать? Один раз живем. Так или иначе останутся в стране люди, не переведутся в конечном итоге. Вопрос только, а в будущем они останутся оптимистами? Будут вынюхивать блаженно ту субстанцию, что незримо порхает в воздухе, или вынюхали уже все без остатка? А ведь так витало, манило, пахло. Лишь единиц тревожило и пугало. Видимо, не напрасно.